13 глава. Дамиан вернул меня в библиотеку и приказал ждать, пока он принесет документы. А вот тут я задумалась. Принц решил мне подарить помещение? Вот так просто? Сомневаюсь. Добрый дракоша – это не про Дамиана. Значит, жду подвоха. Принц явился спустя несколько минут с бумагами. Положил передо мной документы и приподнял бровь, мол, подписывай. Я усмехнулась. Ну да, нашел дуру. «Ваше высочество, я бы хотела подписать в присутствии кронпринца. Это возможно?» «Не доверяете?» – усмехнулся Дамиан. «Леди, я не обманываю женщин». «Охотно верю», – согласилась я, еще и кивнула в придачу. «А вдруг не верит?» «Значит, нет никаких проблем подписать договор в присутствии его высочества Ордана». «Вы действительно считаете, что наследнику больше нечем заняться?» «Мне все равно надо получить компенсацию, ваше высочество. Так почему бы не совместить эти два дела? Договор небольшой, времени много не займет». Я юлила, как могла. Не вызвать гнева, а точнее отказа, и добиться желаемого – вот что мне было нужно. Боялась, что принц просто плюнет и унесет документы, но ошиблась. «Хорошо», – улыбнулся Дамиан и, прищурившись, посмотрел на меня. «Тогда идемте в кабинет. Думаю, Ордан примет нас». Ордан принял и даже, как мне показалось, с радостью. Прочел договор и прямо там в документе начал что-то зачеркивать и писать заново. Я кинула быстрый взгляд на Дамиана. Тот сидел нахмурившись и недовольно смотрел на Ордана. «Вот теперь договор более четкий», – сказал наконец Ордан и протянул мне документ. «А что было не так?» – поинтересовалась я и с усмешкой посмотрела на среднего принца. «Не обманываете женщин? Ну-ну». «В принципе, ничего такого, чего бы стоило опасаться», – улыбнулся принц. «Но здание не переходило вам в собственность целиком, а всего 1/3. Но тут уже дело в наших законах. Полностью дом подарить нельзя. Хотя бы за символическую плату, но надо. Поэтому раз Дамиан решил подарить-таки, я поставил стоимость самую минимальную, всего 1 бирюзовую юки». «Хорошо, я согласна», – с радостью воскликнула я, а затем спросила. «А вот часть помещения в дар, как это вообще происходит? Указывается ли площадь, часть или, может, какая-то комната?» Ордан усмехнулся и покосился на Дамиана, а затем улыбнулся мне. «Обычно указывается, либо это 3/4, либо это перечень помещений, либо определенная площадь». Я опустила глаза в договор. Дамиан дарил мне ровно половину, а значит, в любой момент мог забрать обратно оставшуюся часть. И что-то мне подсказывает, это было бы кафе. Ну так, чтобы поиздеваться. Я с обидой посмотрела на среднего принца. «Ну вот что за засранец? Я ничего ему не сделала. На шею не вешалась, в кровать не прыгала, да даже глазки не строила». «У меня и в мыслях не было забирать обратно эту развалюху», – взвыл Дамиан. «Да и юки мне не надо. Один черт сносить, какая разница когда. Завтра или когда леди Диана наиграется». «Вот и замечательно», – усмехнулся Ордан. «Леди Диана, можете смело подписывать, если действительно этого желаете. Но, может, посмотрите что-то другое? Для проживания дом не подходит, а услуги мага по строительству дорого стоят». «А есть что-то в пределах 500 бирюзовых или хотя бы за 1 золотой?» – с надеждой спросила я. «Увы», – развел руками принц. «Я так понимаю, вы хотите открыть ресторацию, А для этого нужна приличная площадь. Может, подумаете? Вам вполне хватит на маленький домик, который будет полностью пригоден для проживания. А работать можно устроиться поваром. Вы же умеете готовить, верно?» «Умею», – грустно вздохнула я. «Но вряд ли то, что я готовлю, оценят в ваших тавернах и ресторациях». «Если уж хозяевам таверн не придет по вкусу ваша готовка, то у вас ее точно никто покупать не будет», – рассмеялся Дамиан, чем заслужил удивленный взгляд от Ордана. «Если не получится, я в любой момент могу пойти работать», – буркнула я. «Или замуж». «Как хотите», – кивнул Ордан и достал из стола два мешочка. «Ваша с Александрой компенсация». Я поблагодарила Ордана, подписала договор и вернулась в свои покои. Сашки еще не было, а значит, никто меня дергать не будет. Я отправила Алексис отдыхать, а сама мысленно позвала Лорана. «Впутал? Теперь пусть помогает». Создатель откликнулся мгновенно, и я принялась к расспросам. Лоран помолчал пару минут и ответил. «То, что хочешь сделать ты, несложно. Конечно, мага воздуха было бы пригласить проще, но раз это дорого, то и сама справишься. Я буду подсказывать тебе. Но ты ведь помнишь, как работает магия?» «Представить весь процесс», – вспомнила я слова создателя. «Именно. Но, как ты понимаешь, представить процесс изготовления краски или лака не получится. Долго и муторно. А значит, тебе придется все это приобрести. Все, включая дерево. Что там с крышей, ты говорила?» «Прогнила», – с грустью ответила я, вспоминая, в каком состоянии дом. «Не переживай. За день не управишься, но за неделю точно должна», – успокоил меня Лоран. Неделя пролетела настолько стремительно, что я и глазом моргнуть не успела. Но все по порядку. Во-первых, Санька. Мелочь целыми днями пропадала у Зарана, а возвращалась с довольной улыбкой и весело щебеча. Заран тоже недовольным не выглядел. По обрывкам фраз они там какой-то эксперимент готовили. Я только спросила, не опасно ли это. Но принц убедил меня, что я могу не волноваться. Саша обвешана амулетами. Лоран тоже убедил меня, что все идет по плану. Да и вообще, Саша готовит мне сюрприз. Я вздрогнула. Мелочь, лаборатория, сюрприз. Спасите! Была мысль начать слезно умолять племяшку ничего мне не дарить, но так нельзя. Вздохнула, оторвала сердце от пяток и улыбнулась. Ждем подарочек любимой тете. Седой бы не стать. Во-вторых, принц Дамиан. О нем рассказывать нечего, кроме того, что он поручил одному из стражей охранять меня. И все, сам не появлялся. На ужинах, на которых я обязана была присутствовать, его не было. За неделю ни разу. Меня это не особо огорчило, тем более Керам, страж, не отказывался носить корзину с покупками, а их было много. В-третьих, кафе. Вся неделя прошла в забегах по лавкам и рынку в поисках необходимого. Мне нужны были окна, двери, мебель, ткани, да все, мне надо было все, что может только быть в доме. На втором этаже будет жилое помещение, наша с Сашей квартира, а на первом уже само кафе. Я сначала переживала, что будет шумно, но Керам рассказал, как решить проблему. Воздушник поставит звуконепроницаемый щит, а чтобы услышать, что в кафе кто-то вошел, поставить сигнальный маячок. Как оказалось, стоимость ремонта выйдет совсем небольшая. Сам материал был недорогим. Львиную долю средств съедал именно маг-воздушник. Закупив все необходимое и сложив в единственной, более-менее целой комнате, я приготовилась магичить. Но как же мне не хотелось, чтобы о моей магии узнали? Проблему решил Лоран, просто перенеся меня в кафе из собственных покоев. И вот я здесь, смотрю на дом и даже не представляю, за что взяться. Лоран уже не хихикал, он откровенно ржал надо мной. «Наверное, надо начать с крыши», – неуверенно предположила я, посматривая на сломанную балку. «Просто представь, как исчезает старая. Я помогу», – откликнулся Лоран. Я сосредоточилась и посмотрела на провисший потолок. «Не могу. Я не могу представить, что балка просто так взяла и исчезла». «Хорошо. Тогда просто представь, что ты ее обрубила по бокам и по воздуху перенесла в сторону», – вздохнув, посоветовал Лоран. Телекинез? Попробую». Я напряглась и представила пилу, которая отпиливает один край балки, а затем второй. Как только моя воображаемая пила сделала свое дело, я представила, как переношу балку в сторону. «Что, демоны, тебя забери, здесь происходит?» Прямо передо мной возник Дамиан. Я завизжала, что было силы, и отпустила контроль. Дальше все происходило, словно в замедленной съемке. Вот стоит принц, злющий, в черном плаще и перчатках, в глазах молнии. Вот балка, которая медленно планирует вниз, прямо на голову дракона. «О, нет!» Ахнула я и рванула к лежавшему без сознания принцу. «Нет, нет, нет, я же не хотела!» От испуга задрожали руки. Когда увидела кровь, стекающую из черных волос, я от отчаяния затрясла принца за плечо. «Не помогает!» «Ты же дракон, черт возьми!» взвизгнула я. «Ты не должен умереть от какой-то там деревяшки!» По щекам потекли слезы отчаяния. Присмотрелась к груди, вроде дышит. Плюнув, замахнулась и, что есть силы, ударила по щеке. Голова дракона дернулась, а затем... «Поздравляю!» – хихикнул Лоран у меня в голове. «Нет!» – протянула я, задом отползая от Дамиана и смотря на свою руку. «Это какая-то идиотская шутка. Так не должно быть!»